Эпилог. Алиса. 2 месяца спустя. «О боже, теперь официально!» Я протянула сидящим рядом со мной в электричке Симону свой телефон. Мы едем на воскресный обед к его родителям. Да, он сдержал свое обещание, и всякий раз, когда у меня есть время, берет меня по воскресеньям с собой. За это время у меня появилось ощущение, что я всегда была частью его семьи. Я провела с ними сочельник и Рождество. Я мало что помню, потому что благодаря кулинарному искусству Марлен и выпечке Лотте от переедания практически впала в кому. 26-го мы устроили раклет у нас в квартире. Что официально? Симон, обнимавший меня за плечи, взял у меня из рук телефон. Бабушка Лотта преодолела планку в 500 подписчиков, и это больше, чем у каждого из нас. Симон, не веря своим глазам, уставился на экран. Серьезно? За такое короткое время? Не может быть. Почему ее тату вирусятся быстрее моих? Ну, потому что далеко не каждая 80-летняя бабуля постит свое тату в Инстаграм. У всей семьи, включая меня, отвисла челюсть, когда Лота за воскресным ужином с гордостью продемонстрировала нам свой аккаунт. Его создала Нора на старом смартфоне под именем «Моя ты миленькая бабуля Лоточка». Еще она фотографирует бабушку, и довольно неплохо. Кроме того, Лотте так понравился портрет ее мужа, что она вынудила меня записать ее на вторую татуировку. На этот раз я должна набить имена двух ее внуков, Норы и Симона. На этот раз Симону не обязательно приходить держать ее за руку, но должна прийти Нора, чтобы держать камеру. «Кроме того, Лотта просто в 100 раз круче, чем мы с тобой вместе взятые», — сказала я, тихо смеясь. «Ну, наверное, хотя я все равно должен преодолеть планку в 500 подписчиков. Буду постить видео о том, как обыгрываю тебя в «Приятель, не сердись». Слишком уж долго ты выигрываешь». Заговорщически улыбаясь, Симон вернул мне телефон. Ровно в тот момент, когда пришло сообщение от Бекки, моя улыбка застыла, сердце разом заколотилось быстрее. После того разговора в Люнебурге от сестры не было никаких вестей. В этом, собственно, и была идея разорвать контакт. Однако я надеялась, что она хоть как-нибудь отреагирует на письмо. Я уставилась на экран, боясь открывать сообщение. «Эй!» Я повернула голову на мягкий голос Симона, увидела его заботливый взгляд, который успокаивающе действовал на меня. «Не читай, если считаешь, что не готова, Алиса». «Да, но... может, что-то важное?» «Ты важнее», — напомнила я себе свою новую ментальную установку. «Твое состояние на первом месте». На прошлой неделе у меня был первый сеанс, и терапевт Симона, или лучше сказать, мой терапевт, подтвердил мне, что, по сути, нам нужно лишь закрепить то, что мне уже известно, а это значит выкинуть из головы определенные мысли о сестре. Очевидно, я пока не могу с этим справиться. Если она не могла подождать до завтра или послезавтра, она бы тебе позвонила. Это верно. По крайней мере, это избавляет меня от страха, что могло случиться что-то плохое. Но я все равно хочу узнать, что она пишет. Я должна. Тогда читай. Я здесь, ладно? Окей. Я делаю глубокий вдох, и прежде чем начать читать, подтягиваю к сердцу все защитные барьеры. Дорогая Лиси, я просто хотела сообщить, что вчера я начала терапию одного из психологов, которых ты порекомендовала в твоем письме. Спасибо за это. Я хотела написать раньше, но еще 2 месяца назад я не знала, пойду ли вообще туда. Чего тогда стоила бы моя благодарность? Я так много хочу тебе сказать, Лиси. И я надеюсь, что когда-нибудь, когда мне станет лучше, я найду для этого нужные слова. Что у меня будет возможность сказать все это. Но прежде всего хочу извиниться перед тобой. За все. Твоя Бекки. Прижав к груди кулак, я снова пробежала глазами сообщение. Смысл до меня доходил постепенно. Глаза горели от слез. «И?» — спросил Симон. Все хорошо». Я кивнула, но потом покачала головой. Подбородок задрожал, буквы на экране поплыли. «Нет, но...» Я улыбнулась и посмотрела на взволнованное лицо Симона. «Но на пути к этому. У Бекки первый сеанс психотерапии. Она решила пойти, Симон». Симон улыбнулся мне, взял мое лицо в свои руки. «Это замечательно. Я так рад за тебя, за вас обеих. Буду болеть за Бекки, за то, чтобы она не передумала». «Не передумает», — произнесла я с полной уверенностью. «Все будет хорошо». «Будет». Он небрежно смахнул большими пальцами мои слезы, которые я не смогла сдержать. «Скажем родителям, что не приедем, или ты в порядке?» «Ты все-таки боишься мне проиграть?» Засмеялась я, всхлипнув. Симон лукаво улыбнулся. Попытка не пытка. Так себе попытка. Я сгребла в охапку его куртку и притянула Симона к себе для нежного поцелуя. Поцелуя вкуса дождя. Теплого летнего дождя на моей коже. Одно из самых прекрасных ощущений, которые есть на Земле. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.